резко отвернулся от меня, призвал гонца скорохода и велел тому: «Надень зеленый плащ и заплети волосы в косу, как подобает носителю доброй вести. Захвати чистый новый щит и макуауитль и беги в Теночтитлан. Во дворец следуй не кратчайшим путем, но пробегись по улицам, размахивая щитом и мечом и привлекая внимание. Пусть люди осыпают тебя цветами, пусть Ауитцотль знает, что победа одержана и что он получил необходимых ему пленников». Несаоль Пили немного помолчал и закончил, обращаясь уже не к гонцу, а к самому себе: «И что отныне жизнь, смерть и само имя жадеитовой куколки должны быть забыты». Несаоль Пили и его армия расстались с союзниками и направились назад тем же путем, каким мы все пришли сюда. А вооруженные отряды Мешако и Тлакопана вместе с длинной колонной пленников двинулись обратно по более короткой дороге, через перевал между пиками Тлалоктепель и Истаксиуатль, а оттуда вдоль южного побережья озера Тескока прямо к Теночтитлану. Двигались мы медленно, ибо многие раненые едва ковыляли, иных же, как вооруженного скорпиона, приходилось нести, но трудным для нас этот марш не был. Во-первых, дождь наконец прекратился, и мы радовались солнечным дням да теплым ночам, а во-вторых, сразу за перевалом началась ровная живописная местность. По одну руку от нас мирно плескалось озеро, а по другую тянулись пологие, поросшие густыми лесами склоны. «Это удивляет вас, почтенные братья? Какие тут могут быть леса, да еще в такой близости от города?» Представьте себе, еще совсем недавно вся долина Мешико славилась изобилием деревьев. Чего здесь только не росло. Вековые кипарисы, различные породы дубов, сосны с длинными и короткими иголками, лавры, акации, мимозы. Я, мои господа, ничего не знаю о вашей стране Испании или о вашей провинции Кастилии. Это должны быть сухие, безжизненные земли. Как сейчас вижу ваших дровосеков, оголяющих наши зеленые холмы ради получения строевой древесины и дров. Помню, они под корень вырубали растения, которые могли бы красоваться и зеленеть еще визанки лет, и, отступив назад, горделиво любовались делом своих рук. А при виде голой серовато-коричневой земли с тоской вздыхали и восклицали: «О, Кастилия!» Ибо этот унылый пейзаж напоминал им об оставшейся за морем родине. Добравшись, наконец, до перешейка между озерами Тескоко и Шочимилько, то есть до земель, некогда входивших в обширные владения народа Каалхуа, мы привели в порядок наш строй, поправили амуницию и приободрились. Впереди был Истапалапан, и нам надо было произвести на его жителей хорошее впечатление. Когда этот город остался позади, пожиратель крови сказал мне: «Если не ошибаюсь, с тех пор, как ты бывал в Теночтитлане, прошло немало времени, верно?» «Да», — согласился я, — «лет 14 или около того. Ты увидишь, что город сильно изменился, стал еще более величественным. Вид на него откроется уже со следующей возвышенности, вон с того холма». Вскоре дорога пошла в гору, и когда мы взобрались на вершину, мой учитель сделал выразительный жест: «А теперь смотри». Увы, мои близорукие глаза не могли различить деталей. Однако, прищурившись, я даже на таком расстоянии углядел пятно сияющей белизны. «Великая пирамида!» — произнес пожиратель крови. «Можешь гордиться. Ведь ты своей доблестью поспособствовал тому, что ритуал ее освящения будет проведен достойно». Так мы шли по долине Мешико, пока не вступили на дамбу, ведущую прямо через озеро к Теночтитлану. Каменная дорога была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли одновременно пройти 20 человек. Но мы построили наших пленников в шеренгу, по 4, бокам шли охранники. Не подумайте, что мы сделали это для того, чтобы придать нашей армии более внушительный вид. Просто по обе стороны дамбы толпились горожане, высыпавшие нас поприветствовать. Из толпы были слышны восторженные крики и совиное уханье. Нас осыпали цветами, как будто одержанная победа являлась исключительно заслугой немногочисленных воинов Мешико и Тлакопана. На полпути к городу дамба расширялась, превращаясь в насыпной остров. Там